Глава 12. Москва, Лубенко. После разговора с начальником майора Белоусова Воронин нервно забарабанил пальцами по столу. Это уже все границы переходят. Зеленин совсем не следит за своими, нельзя это так оставлять. Раздраженно подумал он и направился к зампреду Вавилову. «Николай Алексеевич, у нас ЧП», — начал он. «Есть у нас такой майор Белоусов, у полковника Зеленина в отделе. Его жена работает с женой нашего Павла Ивлева. И мы, благодаря прослушке, знаем, что там у жены Белоусова к Ивлевой острая нездоровая неприязнь. Она Ивлевой пакостит вполне конкретно, документы прячет важные. А теперь и мужа натравила на нее. Этот майор с совершенно неподобающей настойчивостью, явно по наводке жены, пытается усложнить жизнь Ивлевой. Подает на нее сигналы, которые основаны на одних домыслах его жены. Больше всего беспокоит, что он очевидный подкаблучник и использует свое служебное положение в интересах своей жены. Считаю эту ситуацию очень опасной. Майор КГБ, используя данные ему государством полномочия, занимается тем, что угождает своей супруге, наплевав на свои прямые обязанности. Вместо того, чтобы честно нести свою службу, он в угоду жене портит жизнь ее коллегам. Считаю, что такое поведение недостойно офицера госбезопасности в принципе». «Ничего себе!» — насыпался Вавилов. «И это только благодаря прослушке квартиры Ивлева мы об этом узнали». «Интересно. А сколько еще людям эта парочка крови попила?» «Остается только догадываться, Николай Алексеевич», — развел руками Воронин. «Возьмите его на контроль», — задумчиво проговорил Вавилов. «Еще раз оступится, разжаловать его в капитана и отправить туда, куда Макар телят не гонял». «Все можно понять», — думал Вавилов, когда Воронин ушел. «Пользовался сам не раз служебным положением, чтобы решить проблемы, что свои, что детей, что близких, знакомых. Всякое бывало. Но чтобы вот так, в угоду бабским вздорным капризам, это в голове не укладывается, о чем только думал этот майор». Москва, ЗИЛ. На тренировке Сатчана не было. Решил, что он, видимо, плитку развозит по заказчикам. Пригласил Марата с Аишей к нам и попросил Аишу проконтролировать, что Фердаусу передали мое приглашение. Стал в пару с Мишей Кузнецовым. Рассказал ему, что Славка после дембеля тоже в Москву приедет. Ему Министерство обороны пригласило на работу. Объяснил я в ответ на его удивленный взгляд. «Скоро уже все наши здесь окажутся», — усмехнулся он. «Да уж. Все да не все. Тимура после училища лет 5 в лучшем случае придется по гарнизонам мотаться, а то и все 10, пока у нас возможности появятся его в Москву перевести». «Чего это вдруг?» — воскликнул Мишка. «У нас Эмма будет в Министерстве обороны, она его и переведет». Мы с ним рассмеялись. «Ну, если только так. Не просить же опять за брата генерала Балдина». И потом Тимура еще учиться пару лет, а это большой срок. Все, что угодно может за это время случиться. Да и генерал Балдин, мягко говоря, не молод. В любой момент отправят его на заслуженный отдых. В субботу с утра, как всегда, поехали с Ахмадом на рынок. У меня в этот раз был с собой увеличенный список. Галия готовилась к приходу гостей. Привез продукты. У нас к тому времени уже Женя Брагина была с Ларой. На кухне с Галией тусили, а Костяна они посадили за моими мальчишками присматривать. Пока народу было еще не очень много, кошка и собака еще не попрятались, и парни сами себя развлекали, догоняя их. Ползком на четвереньках у них получалось довольно быстро передвигаться, а на ногах они еще не уверенно двигаются, и тот только вдоль дивана. Но, кстати, они научились на диван залазить, когда пес рядом лежит, вместо подножки его используют, с пола им еще высоковато. А как слазить, до сих пор так и не поняли. Нормально для этого возраста. Глаз да глаз сейчас за ними нужен. Гостей пригласили только к 3 часам. Позвонил отцу, спросил, будут ли они сейчас дома. Мол, заехать на минутку хочу. Он меня поторопил. Сказал, что они с детьми на ВДНХ собираются в кафе «Мороженое». Я извинился перед Костяном, объяснил, что надо младшего брата поздравить. 5 лет парню вчера исполнилось, понимаешь? — объяснял я ему. — Быстренько сейчас метнусь туда-обратно и вернусь. — Конечно, давай, — — кивнул он. — Мы с Женькой, может, во двор сейчас с детьми пойдем? До трех, пока кто-то придет, еще несколько часов ждать. Не стал тянуть и сразу поехал, а то неудобно, что с моими детьми друзья гуляют. Думал, они уже на ВДНХ собрались, ждут меня там на низком старте. Хотел только вручить подарок Васятке и гостинцы Кире, но они меня так просто не отпустили. Кира нас всех за стол усадила, у них со вчера еще торт оставался. Братья быстро улизнули из-за стола и сразу подарок вскрыли, решив, что там уже готовый самолет. У них такие рожицы разочарованные были, что отцу пришлось пообещать, что они сядут собирать модель сразу, как с ВДНХ вернутся. Мы пили чай и обсуждали новости. Отец рассказал, что Диана ежедневно в институт ездит, хотя сессия у нее уже закрыта. Такое впечатление, что не на полставки работает, а на ставку. А Галия он сам все пройдет за зачеткой и проставит. Поблагодарил его, рассказал, что Галия сейчас на работе английский усиленно учит. Ездила недавно в Румынию на несколько дней. Она вам, кстати, гостинцы оттуда передала. Кивнул я на сумку. Вот, мама в декрете уже. «Надо же!» — всплеснула руками Кира. «Как время летит!» «Не то слово. Тимур уже 2 года отучился. Вы, кстати, получили приглашение на свадьбу?» «Получили, получили!» — кивнул отец. «Поедете?» «Вообще планируем!» — взглянул он на Киру и так кивнула согласно. «Мне неудобно было сразу подрываться, и отцу с Кирой неудобно было меня выпроваживать. Всех спас Вася». «Ну так мы пойдем мороженое есть?» — спросил он, недоуменно глядя на нас. «Все, все, Василий, уже ухожу», — воспользовался я моментом. «А то у нас гости сегодня. Американку пригласила с женой познакомить». «Это про которую статью писал?» — уточнил отец. «Ну да», — улыбнулся я, — «придут с парнем вдвоем». «Расскажешь потом», — многозначительно посмотрел на меня батя. «У меня ж тоже день рождения будет. Вот хотим на природу выбраться в субботу 16-го. Вы не планируете ничего, ладно?» «Мы еще посмотрим по погоде. Или дом соберемся, или на Яузу пойдем». «Договорились», — улыбнулся я и попрощался, еще раз поздравив Васятку. Когда я вернулся домой, к нам уже Маша Шадрина с Виктором Макаровым приехали, и Ксюша уже у нас была. Иван ходил туда-сюда. То табуретки надо принести, то еще что-то. Стол уже разложен был в большой комнате. Мальчишек девчонки спать уложили. Панду нашу Маша на руках таскала, а пес мой спрятался куда-то. Не любит он, когда народу много. Ларочка льнула к женщинам, крутилась между ними, слушала их разговоры. Смеялась, когда и они смеялись, повторюшка. Необычный ребенок, который сам по себе. Нет, она с глаз приемных родителей не сводит. И подражает им, стараясь понравиться. Боится, что ли, снова в детский дом попасть, бедолага. Вскоре приехали Ираклий с Ритой и Миша Кузнецов с Кариной. Они, похоже, где-то встретились заранее, привезли сумку всякой всячины с рынка к столу. Галияна спослала Калероевым и Якубовым за стульями и табуретками. Когда мы вернулись, нас уже ждали Мартин с Илмой и Альфреда с какой-то новой девушкой. Я уж было глаза округлил, мол, когда он успел Инге замену найти. Прям тебе чемпион первенства по поиску новых девушек. Но Мартин быстренько подсуетился и представил нам с женой подругу Илмы Лилли. Немки были похожи друг на друга ростом и комплекцией, как сестры, только цвет волос и прически разные. Оказалось, что Лилли и была второй девчонкой в стройотряде, и наши парни ее уже хорошо знают. Поймал насмешливый взгляд Альфреда. От него, похоже, не укрылась моя реакция на его появление сегодня в компании с новой девушкой. «Ну, смейся, смейся. Лишь бы снова не пришлось твои похождения урегулировать. Смотрю, что-то подзабыл, что недавно драпать хотел из Москвы обратно в свою Италию от предыдущей девушки». Наконец подъехали Эль Хаджи и Марат с Аишей, а Анны Юрченко, звезды нашей вечеринки, все не было. «Может, они хотят ровно к 3 появиться?» — предположил кто-то из наших гостей. «Ага, сидят на лавке у подъезда и на часы смотрят». Пошутил я, но в окно выглянул, а то вдруг и правда сидят. Самое смешное, что на лавках за нашей новой детской площадкой действительно сидела пара. Вроде они, а вроде и не они. В рабочих спецовках же их только видел. «Аня!» — открыв окно, крикнул я на всякий случай, и девушка подняла голову. «Вот теперь я узнал. Вы чего там сидите?» — воскликнул я. «Поднимайтесь!» Они поднялись с лавки, Озеров показал рукой на часы, мол, еще рано. А я настойчиво позвал их к нам. Тут некоторые уже часа два тусят. Народ наш, когда хочет, тогда и приходит, а эти в пунктуальность играют. «Ну вы даете», — воскликнул я, выйдя в подъезд, когда им осталось подняться на один лестничный проет. «Это хорошо кому-то в голову пришло, что вы можете 3 часа ждать где-то неподалеку». «Это мне пришло в голову». Тут же оказался рядом со мной Ираклий. «Очень приятно», — протянул он руку Анне, а потом Озерову. Александр успел один раз представиться тот, до того, как его и Анну обступили все остальные, и начался галдеж и гвалт. «Товарищи!» — потребовал я внимания. «Давайте-ка все в комнату и за стол». Все быстренько вернулись к столу и расселись. Представил еще раз Анну с Александром всем нашим, а потом представил им всех своих друзей, родственников и соседей. «Понятно, что нас много, всех сразу трудно запомнить», — закончил я официальную часть. «Не стесняйтесь переспрашивать, кого как зовут». Стол был уже практически накрыт, и мне предложили сказать первый тост. «Хотелось бы пожелать Анне», — поднял я свой бокал, — «чтобы ее жизнь сложилась таким образом, чтобы ей никогда не пришлось сомневаться в правильности своего решения остаться в СССР». «Во, завернул», — озадаченно произнес Альфредо. «Чтобы не пожалел о том, что осталось», — пояснила ему Илма, решив по своей простоте, что он не смог перевести с русского. «Да понял я», — смутился итальянец, а я мысленно схватился за голову. «Ну кто же так все упрощает? Понятно же, что женское счастье было бы мило рядом. Не было бы тут еще Озерова. Сейчас еще подумает, что мы на него ответственность перекладываем за то, чтобы Анна не пожалела о своем решении». Однако, к моему огромному облегчению, они так тепло переглянулись, что, похоже, пока даже и не думают о том, что может быть в жизни всякое. Ну и я, естественно, не собираюсь их на эту тему просвещать. Единственное, что сделал, это быстренько перевел разговор на разницу в жизни у нас и в США. Попросил Анну рассказать, что, на ее взгляд, сильнее всего отличается. «Больше всего отличаются люди», — начала она. «Там на лицах у всех доброжелательные улыбки, а внутри равнодушие. А здесь суровые лица, а внутри отзывчивость и доброта». «А ведь хорошо сказала. Сам примерно тоже ощущал, когда много ездил за рубеж. Хотя, не скрою, все равно приятно, когда тебе улыбаются практически незнакомые люди, хоть и полностью понятно, что им глубоко на тебя плевать. Нравится нам, наверное, подсознательно, когда нам улыбаются. Возможно, возникает ощущение безопасности, когда люди демонстрируют, что ничего против тебя не имеют». Она много делилась своими впечатлениями о Москве. «Моим гостям это было интересно, но лично мне хотелось, чтобы она про Америку больше говорила. Это в целом всем полезно послушать для общего развития, а некоторым особенно в свете пропущенной сегодня лекции по экономике». Потихоньку вывел ее на разговор о магазинах. Говорили о торговых сетях и частных лавочках, маркетинговых уловках и назначении ярких упаковок, о скидках и распродажах. Каждый свой вопрос я начинал с фразы «А вот в зарубежной прессе пишут». Это на тот случай, если прослушка заинтересуется нашими застольными разговорами. Проснулись дети, и я подумал, что не стоит сразу так много информации на неподготовленных друзей вываливать. Часть моих гостей, кто уже поездил, сами это все видели и знают, о чем речь идет. А остальным-то это все еще представить себе надо и переварить. Мы устроили перерыв, включили музыку, сами собой организовались группы по интересам. Убедился, что у Саши Озерова есть мой телефон. «Как у Ани с гражданством?» — поинтересовался я у него. «Проблем нет?» «Вроде оформляют», — пожал он плечами. «Если будут какие-то непонятные проволочки, звони, будем вместе разбираться». «Спасибо», — искренне поблагодарил он. «Не за что пока». Ларочка увидела в окно вышедшего гулять Мишку, и Косте пришлось идти с ней на улицу. Как-то быстро наступил вечер, первые пары начали собираться по домам, а за ними и все остальные. Мы пошли с женой на улицу провожать гостей. Я мальчишек на руках вынес, а она коляску вывезла. Мы всех проводили, еще и погулять с детьми на площадке остались. «Отлично время провели, да, Ларчонок?» — произнес Костян. А та набегалась сзади, напрыгалась и, забравшись ему на руки, начала откровенно кемарить. «Она уснет у тебя сейчас», — улыбнулся я. «Еще бы, спать днем не стало», — заметила Женя. Надо домой идти, пока спит, а то проснется, разгуляется, опять не уложим. Женька выглядела довольной, как настоящая мать. Совсем не похоже, чтобы то, что ребенка взяла из детдома, как-то ее напрягало. Ну да, она личность цельная. Стоит самой себя в чем-то убедить, и все, переживать ей больше не о чем. Для нее Лара теперь как своя дочь, а значит, какие могут быть вообще сожаления? И Костян, к счастью, не выглядел как-то необычно. Это меня порадовало. Тревожился, что молоды они еще для такого ответственного решения, но вроде ничего, справляются. Мы пошли по домам. Нам еще надо было самим малых купать, табуретки и стулья возвращать. Когда Галия уже укладывала мальчишек, занес табуретки к Алероевым, а там Загид с Ахмадом уже кухню разгромили и фартук начали плиткой выкладывать. «Вам помощь нужна?» — спросил я. «Да поздно уже», — ответил Ахмад. «Мы уже все на сегодня. Завтра могу к вам присоединиться». «Завтра? Приходи», — переглянулся отчим с тестем. «Еще одни руки не помешают». «Эту», — усмехнулся Загид. В воскресенье, прямо с утра, отправился этажом выше помогать родственникам. Мне поручили снимать вспученную паркетную доску в коридоре. В комнатах еще не так пол пострадал, в коридоре его здорово от воды повело. Ни шкаф не поставить, ни даже кушетку. «А мама-то как ходить будет?» — посмотрел я на них с недоумением. «У нас пока поживет», — ответил Загид. «Ну, если только так», — согласился я и взялся за монтировку. Москва, зоопарк. Валентина, дочь генерала Брагина, уговорила отца съездить в воскресенье в зоопарк со старшим братом и племянницей. Обе семьи приехали на «Волге» генерала и не спеша прогуливались по территории. Валентина крепко держала Ларочку за руку, таскала ее от вольера к вольеру и зачитывала информационные стенды вслух, объясняя ребенку, кого они видят. Вела она себя по-взрослому, наслаждаясь ролью тети при несмышленной еще племяннице. Женя и Нелли шли за ними следом, а генерал с сыном замыкали шествие. «Девчонку не узнать», — заметил генерал. — «Волосинки, что ли, отросли? Совсем другая стала». — «Она и вообще другая стала», — ответил Костя. — «Уже намного меньше боится резких звуков и новых людей. Как Мишка во дворе появился, так она намного спокойнее стала. Спасибо тебе, что так помог». — «Пустое. Как не помочь? Ты, кстати, не забудь цыган за контрамарки поблагодарить», — напомнил сыну генерал. Уже, как только они их принесли, сразу поблагодарил. — ответил ему сын. — «Ну ладно. Что у тебя в университете нового?» — «Да что может быть нового в сессию? Хотя у нас же соревнования были по стрельбе. Мы тут в воинскую часть ездили и снайперских винтовок стреляли». — «Да?» — снисходительно взглянул генерал на сына. — «И кто победил?» — «Паша Ивлев и Женя Булатов, староста наш, первое место поделили». Хотя я слышал, что по сумме очков Ивлев первое место взял бы, но он сам офицерам предложил первое место поделить. Второе Витя Макаров взял, а третье Ираклию Тане досталось. «Молодцы», — задумчиво проговорил генерал. «Я и не думал, что у вас кто-то стрелять умеет». «Так Булатов после армии. Ивлев вообще этим делом увлекается, регулярно на стрельбище ездит. А у Макарова и Тани отцы охотники, чему-то да научили». — «Увлекается, говоришь? Интересно», — задумчиво проговорил генерал. — «Очень разносторонний у тебя друг». У него появилась, наконец, идея для ценного подарка Ивлеву. За работой день прошел быстро. Мы прерывались на обед и небольшой отдых, а так пахали по-честному целый день. Весь строительный мусор, который у нас образовывался... Я складывал в два мешка, оттаскивал на помойку, вытряхивал и возвращался за новой порцией мусора. Анна Аркадьевна помогла Ахмаду разжиться толстой фанерой на пол, а паркетной доски взамен испорченной у него не было. Слышал, как они обсуждали с Загитом, не обойтись ли линолеумом. В принципе, все знают, что у меня есть строители знакомые. Баня вон в деревне уже готовая стоит, только внутри отделать осталось и печь сложить. Если бы нужна была помощь с материалами, Ахмат, наверное, обратился бы ко мне. Непонятно, чего он молчит. Считает, что и так слишком мне должен. Ну да, он может. Возникла идея. Подкараулил Загита, когда он пошел курить и присоединился к нему. У меня такое впечатление, что Ахмат не хочет меня просить паркетную доску раздобыть на смену испорченной. Стесняется, похоже. Но линолеум тут странно смотреться будет. Не кухня все же. Можешь меня выручить? Сказать ему, что сам мужиков поспрашиваешь на заводе. Мол, смутно помню, что кто-то говорил, что есть выходы на стройматериалы. А я, когда паркетную доску раздобуду по своим каналам, тебе ее передам, чтоб ты ему занес, словно сам раздобыл. — Не вопрос. Сделаю. — понимающе кивнул Загид.